Испанка обиделась, опустила все стекла и почти час не раскрывала рот. Травник, прекрасно знающий спутницу, тоже помалкивал, и лишь когда они выехали на Ленинский проспект, рискнул начать разговор. «Я все-таки не понимаю, почему Гончар велел следить за этим парнем?» И тихо кашлянул, показывая, что извиняется. Испанка ответила не сразу. Сначала повернула голову вправо, разглядывая проносящиеся мимо дома, а примерно через полминуты медленно, нехотя произнесла. «Если парень действительно тот, за кого его принимает Гончар, к нему стянутся все нити. Фактически, он выполнит за нас самую сложную работу. Найдет ее». Снова помолчала. «Хотя может получиться так, что мы получим информацию без его участия». «Каким образом?» «Ты забываешь о завтрашней встрече». Травник издал недовольный звук, то ли хрюкнул, то ли едва слышно выругался и спросил. «А если не получим?» «Тогда нас приведет этот парень». Бумер плавно вкатился в нужный двор, медленно проехал вдоль дома. «Вот его машина», — кивнула испанка. И остановился на свободном месте. «Приехали», — пробубнил здоровяк. Испанка огляделась. «Проказу видишь?» «Вон ползет». «А?» Испанка наконец разглядела появившуюся из сквера женщину. Поджала губы, но взгляд не отвела. Спокойно приняла фотоаппарат с мощным объективом, который та молча протянула через открытое окно. «Проблем не было?» «Я думала, вы приедете раньше», — проворчала проказа, закуривая тонкую сигарету. «Мы приехали вовремя». «Но вы вдвоем найдете чем заняться, а мне одной было скучно». Здоровяк покраснел. Испанка хотела нагрубить в ответ, но сдержалась. Повертела в руках фотоаппарат и поинтересовалась. «А чем занимается наш друг?» Блондинка пыталась перевести разговор в деловое русло, но получилось только хуже. «Тем, чем должен заниматься по ночам приличный мужчина», — проказа вызывающе посмотрела на здоровяка. «Трахается». Тот выдержал взгляд, ничего не ответил на халке, лишь верхняя губа чуть приподнялась, обнажив мелкие зубы. «С кем трахается?» — деловым тоном уточнила испанка. «С какой-то старой кошелкой», — любезно ответила проказа. «На фотике есть снимки, правда, качество так себе. Живет вон в той квартире, на третьем этаже». И кивнула на окна. Испанка вызвала на экран цифрового аппарата изображение женщины, несколько секунд разглядывала его, после чего невинно заметила. «Очень милая. И при этом моложе тебя, чернушка дохлая». Здоровяк хмыкнул. «На ее фоне я девочка». Проказа затушила сигарету, а дверцу бумера, повернулась и пошла вдоль дома. Испанка же выключила фотоаппарат, бросила его на заднее сиденье и вздохнула. «Жаль, что нам ничего не известно о его пассии». Забавные все-таки случаи бывают в жизни. Волков и Альбина знали друг друга с детства. Один дом, один подъезд. Она была старше на пару лет, но ведь веселые юношеские деньки такие мелочи не всегда являются препятствием. Тем не менее, между ними ничего не возникло. Вскоре после окончания института Федор познакомился с Машей. В Сочи, хотя жили они на соседних улицах. Альбина нашла мужа еще дальше, на конференции в Варшаве. Москва слишком большой город, чтобы встретиться. Или время в нем течет слишком быстро, или дома мы слишком заняты. На какое-то время их пути разошлись. Очкарик остался на месте, Альбина выпорхнула из старого гнезда, улетела. Но через несколько лет вернулась. Примерно через полтора года после того, как умерла Маша Волкова. Они увиделись во дворе. Остановились, поболтали ни о чем. Как старые, но не близкие знакомые, которым суждено со временем стать старыми, но не близкими соседями. «Как дела?» «Нормально». «Видела твоего сына, вылитый папа». «Я старался». Потом случайно пересеклись в недорогом баре в центре города. Волков встречался с осведомителем, Альбина болтала с подругой. Заметили друг друга, но даже не кивнули. Альбина уже знала, чем занимается очкарик, и поняла, что лишние знаки сейчас ни к чему. Федору это понравилось. Весь разговор он бросал на Альбину взгляды, а когда клиент ушел, остался в баре. Уселся неподалеку от болтающих женщин и достал газету. Альбина заметила маневр, однако прерывать разговор не стала, заставив Волкова ждать почти час, зато, попрощавшись на улице с подругой, вернулась в бар. Федор узнал, что ей нравится текила «Санрайз». Альбина нашла хорошего, заботливого и целеустремленного мужа, сумевшего сделать прекрасную карьеру на дипломатическом поприще. Несколько лет ее жизнь была похожа на сказку. Франция, Бельгия, опять Франция. Потом возвращение в Москву, где муж занял ответственный пост в министерстве, планы на будущее, но... Как раз в то время среди чиновников высокого ранга возникла мода на молодых жен. Они разошлись мирно, можно сказать, интеллигентно. Альбина с 9-летней дочерью вернулась в старую, оставшуюся от родителей, квартиру и начала жизнь заново. Она не жаловалась, просто рассказывала. А Волков, так уж получилось, рассказал о себе. Встретились посреди шумного города старые знакомые, улучили минутку и поделились историями. Ведь должен же был найтись кто-то, кто увидит за скупыми предложениями целую жизнь. И почему этим кем-то не может оказаться человек, который вырос по соседству? Сначала они не видели в своей встрече ничего романтического. Или не хотели видеть, или боялись видеть. Даже после третьего коктейля продолжали разговаривать в прежнем ключе, не пьянели и не делали вид, что пьянеют, не склоняли головы ближе друг к другу. Она не клала руку ему на плечо, он не пытался погладить ее колено. Просто говорили. А потом слова закончились. Они выплеснули друг на друга свои жизни и некоторое время молчали, наслаждаясь появившимся в душах умиротворением. А потом, когда должно было прозвучать стандартное «кажется, нам пора по домам», Волков выбрал другой вариант. Он впервые прикоснулся к Альбине, взял ее узкую кисть и поцеловал тонкие пальцы. И никто из них не подумал, что причиной стало вино. И как-то сразу в их отношениях появилось невысказанное, но железное правило. Не рассказывать детям о связи. Словно и Федор, и Альбина в глубине души думали, что их встречи не продлятся долго, что пережитые драмы, вызвавшие в их душах смятение, забудутся, а наладившаяся жизнь сотрет то, что привело их друг к другу. Волков мог найти более молодую женщину, не старый, не бедный, интересный мужчина. Альбина могла надолго, а то и навсегда покинуть Москву. Знание языков и нужные знакомства позволили ей получить отличную работу в представительстве крупной французской компании. Но он не находил, а она не уезжала. А связь все не рвалась и не рвалась. Зато мимолетные, ни к чему не обязывающие романы, которыми Волков перебивался до этого, прекратились. Он больше не чувствовал в них необходимости. А Альбина, ничего не сказав Федору, перестала выстраивать свою карьеру с прицелом на получение должности в Париже. Она не хотела уезжать. Московская августовская ночь, теоретически летняя, оказалась весьма прохладной, заставляя Травника с тоской вспоминать душный Мадрид. Включенный обогреватель мог исправить положение, но испанка по-прежнему запрещала закрывать окна, и здоровяк медленно коченел. Несколько раз он выходил из машины и энергично разминался, но положение это не спасало. А вот блондинка ночную свежесть переживала спокойно, нахохлилась на переднем сиденье, став похожей на недовольную птичку, и почти не шевелилась. Не спала. Но разговаривать отказывалась. И лишь под утро Травник нашел тему, заинтересовавшую испанку. «Мне показалось, ты здорово недолюбливаешь Неваду». «Тебе не показалось», — коротко ответила женщина. «Могу я знать, почему?» «А за что его любить?» Здоровяк обиженно засопел. «Терри, обещаю, завтра я угоню другую машину». «В этом нет необходимости», — улыбнулась испанка. «Лучше пропитай салон чем-нибудь ароматным». «Ты согласна?» «Да». «Я прощен», — Травник расцвел в улыбке. «Обязательно». Мир был восстановлен, и здоровяк ощущал себя совершенно счастливым. Он даже выбросил из головы Неваду. Однако испанка решила развить тему. «Я забыла, что ты с ним не работал». «А ты?» — удивился Травник. «Приходилось». «И не рассказала». «Не тот человек, чтобы...» — женщина вздохнула. «Впрочем, раз уж мы оказались с ним в одной команде, ты должен знать и Ванюшке правду. Возможно, это нам поможет». Здоровяк насторожился. «Я слышал, он большой подлец». «Не без этого». «Так все мы грешны», — осторожно улыбнулся Травник. «К сожалению, Невада не просто подлец. Он недоделка». «Уверена?» — недоверчиво спросил здоровяк. «Абсолютно». «Я слышал, он играет как бог?»